Глава 4. Мозговой штурм. «Я мог бы попытаться добыть этот гафний, если покажете месторождение», — неуверенно начал Лещ. «К сожалению, в чистом виде гафний в природе не встречается, а добыча руд, в которых он содержится в качестве изоморфных примесей и последующее обогащение, невозможны при существующем уровне развития технологий на планете», — отрезал Сонар. «А другие источники энергии?» — не сдавался Лещ. «Они, к сожалению, недостаточно мощные для энергоснабжения мыслительных и двигательных систем андроида. Запитка напрямую от реактора лабораторного комплекса. Недостаточно материалов для изготовления необходимого количества ферромагнитных сердечников для понижающих трансформаторов. Недостаточно материалов для изготовления энерговода, способного дотянуться до ближайшего поселения». «Но должен же быть какой-то способ», — повысил голос парень. «Мы проработали все доступные варианты. Решения нет». «Это мы еще посмотрим», — сердито воскликнул Лещ и, развернувшись, зашагал обратно в сторону информатории. Весь остаток дня он загружал в себя мнемограммы. История, социология, электротехника. Несколько раз приходил Геннер и приносил еду и воду. Лещ быстро проглатывал принесенное и снова нырял в бескрайний колодец информации. Но чем больше он узнавал, тем сильнее убеждался в верности слов Сонара. Колония была обречена. От безысходности он начал выделять большие тематические пакеты данных и усваивал их, пока не начинала болеть голова и система не закрыла ему доступ. На экране высветилось предупреждение о том, что он уже выбрал суточный лимит объема информации, и дальнейшее использование мнемографа небезопасно для здоровья. Ниже зажегся таймер обратного отчета. 11 часов 59 минут, 59 секунд, 58 секунд, 57. Лещ с сожалением встал с кресла и разогнул затекшую спину. Повернувшись к выходу, он столкнулся с Геннером. «Твоя работа», — кивнул он на надпись на экране. «Нет, это сработала автоматическая защита мозга от перенапряжения». «Ладно, продолжу завтра». И Лещ отправился гулять по комплексу, продолжая прерванную экскурсию. Некоторые двери перед ним не открывались. Склад химических реактивов, хранилище генетического материала, морг, реакторная. Но и остального было достаточно для удовлетворения его любопытства. Несколько раз он встречал андроидов из команды комплекса, занятых своими делами. Часть его разума поражалась глубине технической мысли далеких предков с Земли, которые смогли предусмотреть каждую мелочь, которая могла понадобиться для колонизации. Другая же бессильно возмущалась тем фактом, что большинство этих полезных мелочей улетело обратно в далекий космос вместе с кораблем-колонизатором. В лабораторном комплексе был собственный небольшой ремкомплект, но он уже давно был израсходован. Многие приборы уже вышли из строя, остальные работали на последнем издыхании. Команда разбирала поломки на запчасти, переделывая узлы и детали, соединяя, казалось бы, несоединимые. Это напоминало агонию умирающего организма. «А ведь они тоже пытаются выжить», — подумал Лещ. «Мы не можем без них, а они без нас. Замкнутый круг». В центре управления Лещ встретил Сонара. Инженер просматривал запись с дрона, зависшего над поселением. «Хочешь увидеть родной дом?» — спросил он у парня. «Конечно», — радостно ответил тот. Сонар провел пальцами по сенсорной панели на пульте, и изображение начало приближаться. Ракурс был необычным, но Лещ сразу узнал площадь возле общинного дома. Камера заскользила влево, мелькнули крыши домов, дворы и хозяйственные постройки, и, наконец, показался обширный загон. Животные, выглядевшие с такой высоты, как насекомые, разбрелись по всей огороженной территории, значит, отец уже давно дома. Прошло всего несколько дней, как Лещ покинул родное поселение, но от вида бревенчатого сруба, в котором он жил с родителями и младшей сестрой, защемило сердце. Дрон еще немного повисел, но никто из родни Леща из дому не показывался. «Спасибо, хватит», — выдохнул парень и отвернулся, чтобы скрыть слезы. «Какое питание у дрона?» — спросил он с надеждой. «Гафниевая батарея с остаточным 3% зарядом», — разочаровал его Сонар. «Для наших нужд уже не подходит, но дрон на ней может работать несколько суток. Обычно он сидит на крыше общинного дома и сверхчутким микрофоном пишет все разговоры как на площади, так и внутри дома. а когда заряд подходит к концу, возвращается на базу. Аву его подзаряжает и отправляет обратно, а я в свободное время прослушиваю запись. Так мы узнаем новости. Вернее, их отсутствие. За дальними племенами наблюдаем с помощью спутника, оставленного колонизатором на орбите Фибулы. Но там получаем только изображение, хоть и довольно четкое. «Немое кино, умирающая колония», — саркастически произнес Лещ. «Зря вы так, молодой человек». Сонер сделал вид, что обиделся, и снова уткнулся в экран. «Да, перегнул палку», — подумал Лещ, но извиняться перед андроидом не стал. Он еще немного походил по темным коридорам комплекса и вернулся в диагностическую палату, где, не раздеваясь, завалился на кровать. Этой ночью ему приснилась Альха. Девушка стояла на краю провала и спрашивала, когда он за ней придет, а он был на противоположной стороне и судорожно искал способ перебраться к ней. Проснулся он с головной болью. Настроение не задалось с самого утра. Сначала он высказал упрек Геннеру, что его вечно улыбающееся лицо не соответствует характеру сложившейся на планете ситуации. Генный инженер принес свои извинения, пояснив наличие улыбки программной директивой, которая предписывала ему улыбаться пациентам. «В таком случае выпишите меня, я здоров», — буркнул в ответ Лещ. Потом он нехотя затолкал в себя уже надоевшую белковую смесь и поспешил в информаторий. Но стоило ему сесть в кресло и затребовать каталог манемограмм, на экране снова возникла предупреждающая надпись и таймер, отсчитывающий в обратную сторону 3 часа. От безысходности он начал смотреть 2- и 3-мерные ролики, повествующие о разных аспектах подготовки к миссии по колонизации планет ближайших звездных систем. Голос диктора рассказывал о технических возможностях терраформа, который способен даже голый каменный астероид накрыть пригодной для дыхания атмосферой. Правда, на это уйдет не одна сотня лет. Но если у космического тела уже есть зачатки атмосферы или работает несколько таких устройств, как, например, в свое время было на Марсе, то процесс завершается за 5-7 лет. «Пока идет процесс изменения атмосферы», — продолжал вещать диктор, «вспомогательные узкоспециализированные андроиды модели АВУ-2098 снижают до приемлемого уровня популяцию крупных хищников в зоне посадки, уничтожают вредную для человека флору и играют роль службы безопасности в будущей колонии». Картинка показала с разных ракурсов сначала вооруженного пистолетом андроида, потом транспортное средство, на котором славные защитники будут рассекать по просторам чужих планет, отстреливая вредную живность. «Ховертрек Марс-800», — с придыханием прочитал Лещ подпись под картинкой. «И эта техника сейчас находится на планете». Он приостановил ролик и, выбежав из информатория, вернулся в палату. Лещ 2 минуты давил на кнопку вызова персонала, потом хлопнул себя по лбу. Он же сам 30 минут назад потребовал, чтобы Геннер вычеркнул его из списка пациентов. Лещ быстрым шагом направился в центр управления. Аву сидел на своем привычном месте за пультом. Он встал при приближении Леща. «Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь?» «Да, подскажи, где находится доктор Геннер? Хотя нет, лучше доктор Сонер». Аву склонился над пультом и быстро защелкал переключателями. На экране начали мелькать пустые помещения комплекса. Наконец, мельтешение остановилось, и Лещ увидел искомого андроида, сидевшего за столом и разбиравшего какое-то устройство. «Лаборатория пыльцевого эмбриогенеза», — пояснил Аву. «Желаете связаться с доктором Сонером?» «Да, конечно». «Включаю внутреннюю связь». Аву щелкнул еще одним переключателем. «Сонер, мне срочно нужно с тобой поговорить», — затараторил Лещ. Сонер поднял голову и посмотрел в камеру. «Куда мне подойти?» «В информаторий». «Буду через 3 минуты». Через означенное время они сидели в креслах информатория и смотрели на изображение ховертрека Марс-800. «Где сейчас находится эта машина?» — спросил Лещ. «Там же, где она и должна находиться, в ангаре терраформа». «А почему вы ее не забрали, пока была возможность?» «Такой возможности не было. Терраформ совершил посадку на склон самой высокой горы в окрестностях. Добраться туда в то время без специального альпинистского оборудования было невозможно даже андроиду. Тем более у нас сразу возникли более насущные дела. Потом, когда изменившийся климат привел к таянию ледников и обнажились проходы в скалах, емкость наших батарей уже была недостаточной для преодоления такого расстояния». «Опять все упирается в эти батареи», — заворчал Лещ. Сонер в ответ развел руками. «А эти ребята, Лещ перемотал ролик немного назад, пока на экране не появился вооруженный АУ-2098. «Не могли пригнать вам машину?» «Могли, если бы получили прямой приказ, но между Терраформом и Генобанком существует только аппаратная связь. Удаленное вмешательство в выполнение функций друг друга не предусмотрено». «Ты хочешь сказать, что на борту Терраформа до сих пор находятся четверо андроидов?» «Да». «Терраформирование завершено 5 веков тому назад», — перечислял Лещ, загибая пальцы на руке. «На той высоте, где совершил посадку Терраформ, вряд ли водилось много крупных хищников, подлежащих отстрелу. Колониальный поселок индустриального типа так и не был построен. Чем же они там занимаются?» «При отсутствии агрессивной флоры и фауны, не имея прямых приказов, эти андроиды должны были перейти в спящий режим». 5 веков тому назад?» «Да». Лещ вопросительно уставился на сонора. «Не понимаешь? Ладно, я объясню. На расстоянии в несколько дневных переходов от вас находятся 4 комплекта гафниевых батарей, которые проработали около 7 лет и еще не успели потерять емкость. Вам их хватит на 100 лет, за которую можно ликвидировать план исхода, внедрить жесткую демографическую политику и прекратить отправлять молодежь племен на мучительную смерть». «Ключевые слова в твоем плане – несколько дневных переходов», – покачал головой Сонар. «Нам не преодолеть такого расстояния». «Вам да, а вот я могу». Андроид пристально уставился на человека. «Потребуется провести дополнительные расчеты, осуществить спутниковую разведку и картографирование маршрута, подготовить снаряжение, но процент успеха миссии довольно высок. Ты объективно оцениваешь все опасности, которые могут поджидать тебя на маршруте?» «Я готов рискнуть. В конце концов, это мой народ. И в отличие от вас, мне реально больно знать, что где-то в голоде и холоде умирают молодые люди, не успевшие оставить потомство. Кстати, о потомстве. У меня будет ответная просьба. После того, как я помогу вам, вы поможете мне встретиться с подругой детства. Я хочу увидеть ее перед тем, как отправлюсь выбирать себе жену». «Я не могу самостоятельно принять такое решение. Нужно посовещаться с коллегами». Сонар встал и направился на выход из информатории. «Я буду здесь», — бросил ему вслед Лещ и запустил ролик, показывающий, как кубический модуль конструктора раскладывается в жилище и автоматические заводы. Глава 5. Сделка. Пока андроиды совещались, Лещ, помня о суточном лимите загружаемых мнемограмм, обучался навыкам выживания в дикой природе, альпинизму, вождению транспортных средств и стрельбе из иглопистолета. Он не сомневался, что железяки сделают правильный выбор, поэтому, не откладывая в долгий ящик, готовился к будущему походу. Делегацию андроидов он встретил с улыбкой. «Мы согласны предоставить тебе всю возможную помощь для доставки тебя в племя Звенящих ручьев и организации встречи с девушкой по имени Альха, после того, как ты принесешь нам 8 гафниевых батарей остаточной емкостью не менее 50% каждая». «Сделка», — произнес Лещ и протянул руку. «Сделка», — повторил Сонар и осторожным рукопожатием скрепил договор. «Сколько времени уйдет у вас на подготовку всего необходимого?» — спросил Лещ. «Примерно 29 часов. Вложились бы и в 20, но придется ждать, пока спутник пройдет над нужным участком планеты». «Мне понадобятся мои вещи». «Уже сложены в палате диагностики», — улыбнулся Сонар. Лещ перешел в свое временное жилище и стал перебирать разложенные на кровати предметы. Куртка, штаны, рубашка, подштанники, портянки, заскорузлые сапоги, ремень, ножны с ножом, котомка с разной походной мелочевкой, пустой колчан. «Это все, что было со мной, когда меня обнаружили?» «Да». «Не хватает лука и стрел?» «Их можно изготовить на 3D-принтере». «На чем?» – нахмурился Лещ. «А, впрочем, неважно. Делайте». Он скинул тряпичные мокасины и начал наматывать на ноги портянки. Потом с трудом просунул ноги в затвердевшие голенища сапог. Встал с кровати, попрыгал. «Надеюсь, успею повторно разносить», – обратился он к андроидам. «Могу обработать специальным составом, размягчающим кожу», – произнесла Бимик. «Было бы чудесно». Лещ стянул сапоги и отдал их биохимику. «Что насчет сухпайка в дорогу?» – обратился он к Геннеру. «Протеиновитаминная смесь в пластиковых бутылочках». «Не густо. Надеюсь, повезет с охотой». Я синтезирую препараты для универсальной аптечки и набор стимуляторов. Они позволят некоторое время вообще обходиться без еды», — предложила свой вариант выхода из ситуации Бимик. «Надеюсь, они не понадобятся, но пусть будут», — произнес Лещ. «Позовите меня, когда спутник будет проходить над нужной горой. Хочу лично изучить рельеф». И он направился обратно в информаторий. Знаний много не бывает. «Как мало времени и как много осталось интересного», — думал Лещ, глядя на снова возникшую надпись, уведомляющую о превышении суточного лимита. В этот раз он подходил к образовательному процессу вдумчиво, выбирая из каталога только специализированную информацию. Почти 5 часов непрерывной мнемоники. Лещ устало потер виски и направился в палату. Путь предстоит долгий и сложный. Нужно набираться сил. Он, скривившись, глянул на миску с белковой смесью, стоящую на тумбочке, и, скинув мокасины, завалился на кровать. Сон пришел мгновенно. Утром пришел Геннер и принес подарки. Черный лук с фигурно выгнутыми плечами и пучок белых стрел. Лещ критично осмотрел принесенное. Лук издалека напоминал обгоревшее дерево, но вблизи было видно, что сделан он из пластика, судя по легкости, пустотелого. «Такой уже не используешь, как посох», — подумал Лещ. Он повертел изделие в руках, попробовал плечи на изгиб, потренькал тетивой. «Запасная тетива прилагается?» — спросил он. «Она не понадобится. Это высокопрочная армидная нить, обладающая химической и термической стойкостью. Быстрее сломается лук, чем порвется эта тетива», — успокоил Геннер. Древко стрелы и оперение тоже были пластиковыми, а вот наконечники, вплавленные в основу, были изготовлены из острых кусков металла разного цвета и толщины. «Это лучшее, что мы смогли выбрать из имеющегося у нас вторсырья», — пояснил Геннер в ответ на скептический взгляд Леща. «Я понимаю, но мне нужно будет попрактиковаться. Есть что-то, что можно использовать в качестве мишени?» «Можешь взять на складе любой пустой контейнер. Я распоряжусь, чтобы Аву установил в коридоре 1-го уровня осветительную штангу с фонарем». Геннер вышел и направился в центр управления, а Лещ, снарядив колчан и закинув на плечо лук, спустился на 1-й уровень. Он немного побродил между пустыми стеллажами, представляя, сколько разнообразного груза могло быть тут размещено. Потом разыскал белый пластиковый контейнер подходящего размера и, взявшись за удобные ручки, вынес его в коридор. Лещ размышлял, чем бы нарисовать мишень, когда подошедший Аву вручил ему черный маркер и начал монтировать осветительное оборудование, которое было очень кстати, так как большая часть ламп на потолке не горела. Лещ нарисовал концентрические круги на боковой стенке контейнера и установил его у дальней стенки коридора. Когда Аву подключил освещение и ушел, он отмерил от мишени 20 шагов и, встав в стойку, начал выпускать стрелы, которые с глухим стуком втыкались в пластик гораздо выше центра мишени. Целый час понадобился Лещу, чтобы привыкнуть к балансу своего нового оружия, но навыки, приобретенные еще в детстве, и теоретические знания, полученные из мнемограмм, позволили быстро приноровиться, и теперь стрелы летели туда, куда ему хотелось. Выдернув из контейнера оставшиеся 7 стрел, наконечник 8-й был сделан из более мягкого металла и согнулся в процессе тренировки, Лещ выключил осветительный прибор и направился в душ. Струи горячей воды приятно ласкали кожу. «Так можно и привыкнуть к благам цивилизации», — подумал парень, но потом вспомнил сухой стерильный воздух лабораторного комплекса, безвкусную еду, и ему неудержимо захотелось наружу к теплому красному солнцу, летнему разнотравью и брызжущему жиром куску горячего мяса, приготовленному на костре. Лещ нажал на сенсор, и струи воды сменились струями воздуха, который быстро сдул с его тела лишнюю влагу. Облачившись в чистую одежду, парень направился в центр управления, где сообщил Аву об окончании своей тренировки. Потом зашел в биолабораторию за своими сапогами. Кожа после обработки и правда стала мягче. Бимик посоветовала сразу одеть их, чтобы они приняли форму по ноге и не натирали в пути, что Лещ и сделал. Также она вручила ему пластиковую коробочку, в поролоновых гнездах которой были уложены пузырьки с разноцветными жидкостями и маленький инъектор. Надписи на пузырьках были выполнены от руки и были для Леща бессмысленным набором букв. Бимик посоветовала ему загрузить мнемографический курс фармакологии или просто изучить инструкцию, которую она ему приготовила. Она показала, как пользоваться инъектором, и попросила четко следить за соблюдением доз принимаемых препаратов. В это время в лабораторию заглянул Ксенер и принес прибор, похожий на небольшой пульт. «В Terraform встроена система опознавания свой-чужой», — пояснил он. «Кнопка N1 этого пульта подаст сигнал «Открыть шлюз ангара». Если это не сработает или ты не сможешь добраться до главного шлюза, нажми кнопку N2. Этот сигнал создаст симуляцию аварийной ситуации и спровоцирует открытие технологических каналов, через которые также можно проникнуть внутрь Terraform». Лещ бережно принял прибор, не зная, куда его положить. Карманов на его одежде не было. «Давай я отнесу в твою комнату», — предложил Ксенер. «Да я сам», — запротестовал Лещ, но в это время ожила громкая связь. Голос сонора, прозвучавший из потолка, предупредил, что спутник будет проходить над заданной точкой через 15 минут. Лещ отдал Ксенеру пульт и аптечку, а сам быстрым шагом направился в центр управления. Сонар предложил Лещу присесть на единственное кресло, но парень отказался и стал молча наблюдать, как на левом экране сменяются фотографии. Заснеженные горные хребты перемежались с зелеными равнинами, кляксами озер и тонкими нитями рек. Наконец, Сонар обратил внимание Леща на темный узор на белом склоне одной горы. Картинка стала ближе, и парень опознал в черном пауке модуль терраформирования. На правом экране отснятые спутником фотографии складывались в карту. Компьютер подсвечивал зеленой линией оптимальный маршрут, идущий в обход слишком крутых участков и непреодолимых скальных разломов. Внизу экрана бежали все увеличивающиеся цифры расстояния. 68,5 километров, прочитал вслух Лещ, когда элементы карты заполнили всю рамку экрана, а зеленая нить уперлась в темную трещину на окраине его родного поселка. «Чуть больше, чем я ожидал». Сонар развернул на экране трехмерную проекцию карты с указанием шкалы высот. «Большая часть пути пройдет под уклоном от 11 до 27 градусов, и только на последних 4 километрах сложность некоторых участков достигнет значения 4,7 по системе Йосемити». «Придется карабкаться с помощью рук», — проговорил про себя Лещ. «Одно радует, что веревки все же не понадобятся». «Также прошу обратить внимание», — сказал Сонар, — «что система просчитала кратчайший маршрут, тогда как мы рекомендуем обойти поселение племени Свежего Ветра по широкой дуге, а лучше пересечь его рано утром, когда все еще спят». «Утром так утром», — понимающе согласился Лещ. «Если ко мне нет вопросов, пойду распечатаю карту». Сонар дождался подтверждающего кивка головы и вышел из центра управления. «Итак, 4-5 дней», — размышлял Лещ, глядя на проекцию. «И столько же на обратный путь, хотя, если получится запустить судно на воздушной подушке, обратная дорога займет всего несколько часов». Прикинув, что информаторий уже снова должен быть открыт для него, Лещ отправился за очередной порцией знаний. Когда он вечером, морально уставший, зашел в свою палату, его уже поджидала целая делегация. Сонар вручил ему сложенную гармошкой карту. Цветные распечатки были аккуратно склеены между собой. На некоторых точках маршрута были пропечатаны высоты и примерный прогноз температуры воздуха на этих участках местности. Геннер указал на стоявший понад стенкой контейнер, наполненный пол-литровыми бутылочками с белковой смесью. Бутылок было больше, чем могла вместить котомка Леща, но он не собирался всю дорогу питаться только этими соплями, поэтому отобрал себе 7 штук, категорически отказавшись от остальных. Далее в котомку последовала аптечка и завернутый в тряпицу пульт, который должен был открыть шлюз терраформы. «Уже просчитали вероятность успеха моей миссии?» — спросил Лещ. «98,3%», — кивнул Сонар. «Один раз ваши расчеты уже ошиблись. При долгосрочном социальном эксперименте и невозможности оперативного вмешательства в его процесс ошибки неизбежны. Но теперь благодаря тебе у нас появился шанс переориентировать векторы общественного развития колонии. К твоему возвращению уже будет разработан подробный план действий». «Надеюсь, реформа пройдет мирным путем», — буркнул Лещ. «Конечно, конечно», — поспешил его заверить Сонар. «Завтра трудный день», — сменил Лещ тему на менее болезненную. «Разбудите меня в 4 часа утра по планетарному времени, и спасибо вам за все». Лещ обвел взглядом лица стоящих перед ним андроидов. Такие заботливые и обходительные, успевшие стать родными за эти несколько дней. Лещу вдруг захотелось их обнять, но умом он осознавал, что это всего лишь машины, не имеющие собственных эмоций и заточенные их создателями на четкое выполнение широкого спектра задач. Внутри него человек индустриальный, в которого он начал превращаться, боролся с жителем первобытного мира. В конце концов, логика возобладала над эмоциями, и парень, отвернувшись, начал повторно перепроверять свою одежду и снаряжение. «Не за что», — ответил за всех Сонер. «Я зайду утром». И, пожелав спокойной ночи, андроиды удалились. Сон долго не шел. Лещ ворочался на кровати, пил воду, ходил в туалет и снова ложился разглядывать потолок. Одинокая дежурная лампа тускло светилась мягким светом в дальнем углу комнаты. «Интересно, что сейчас делает Альха?» — думал Лещ. «Обрадуется ли она, когда его увидит, или, может, уже забыла под грузом бытовых проблем? Прошло уже больше года, как они расстались. Ах, нужно было попросить Аву направить дрона к племени звенящих ручьев и хоть издалека посмотреть на подругу детства». Лещ сначала горестно стиснул зубы, но тут же обвинил себя в малодушии. «Чему быть, того не миновать. Скоро он узнает ответ на последний мучающий его вопрос». С этой мыслью парень успокоился и скоро уже безмятежно спал, обхватив свои плечи руками. Глава 6. Опять один. Легкое, но настойчивое прикосновение к руке вырвало сознание леща из глубин сна. Источником прикосновений был стоящий у изголовья кровати Сонер. «4 утра», — произнес он. Лещ кивнул и, потирая глаза, направился в душ. Контрастная смена горячей и холодной воды быстро привела его в норму. Он залил в себя полбутылки белковой смеси и сполоснул рот водой из-под крана. Думал наполнить там же свою флягу, но вспомнил, что водоемов по пути будет встречаться достаточно. Тем более проточная вода ему больше нравится, чем та, что течет из рециркулирующей системы лабораторного комплекса. Он облачился в свою родную одежду и обувь. Потом подумал и, достав из котомки медальон брачного разрешения, повесил его на шею. Сон раскатал в рулон одеяло, которым Лещ укрывался все это время, и протянул парню. Тонковатое, но лучше, чем ничего. Лещ благодарно кивнул и засунул его в свою котомку. Ремень колчана был перекинут через голову, на противоположном плече повис лук. Взяв котомку в руку, Лещ оглядел палату и вышел из нее вслед за Сонером. Они спустились на первый уровень и подошли к воротам шлюза. Здесь уже находился Аву. Он отжал рычаг и вдавил кнопку открытия шлюза. Лещ с интересом смотрел, как металлические створки со скрипом разъезжаются в стороны. Еще одно нажатие кнопки, и из пола выдвинулась наклонная аппарель. За пределами корабля царила ночь. Темные щупальца мрака пытались проникнуть в шлюз, но тусклый свет габаритных огней не оставил им ни единого шанса. Лещ слышал, как где-то рядом плещется вода. Повеяло свежестью, и парень пересек проем шлюза. Глаза понемногу привыкали к темноте, и он смог разглядеть горизонтальные и вертикальные тросы. «Что это?» — спросил Лещ. «Телоуловительная сеть», — ответил Сонер. «Благодаря ей мы смогли достать тебя из этой подземной реки». «Такую конструкцию быстро не построить», — скептически произнес Лещ. «Столько трудов ради меня одного?» «Не только. У нее есть еще одно назначение. Увидишь, когда поднимемся». И Сонер пошел к правому краю аппарели. Последовав за ним, Лещ увидел отвесно поднимающуюся вверх каменную стену, из которой на уровне груди торчала ржавая железная скоба около 40 сантиметров шириной. Вторая, такая же, шла на полметра выше первой. «Иди первым, я полезу следом и подстрахую», — произнес Сонер. «И далеко лезть?» Лещ посмотрел наверх, но окончания этой лестницы не увидел. 74 метра. Давай, я подсажу», — по-своему истолковал он нерешительность парня. Сонер присел, подставив сомкнутые в замок руки. Лещ поставил на импровизированную ступеньку ногу, потом вспомнил, что все еще держит в руке котомку. «Оставь, я сам ее понесу», — вызвался помочь Сонер. Парень бросил поклажу на металлопарели и ухватился двумя руками за вторую перекладину. Металл был сильно ржавым, крупные влажные чешуйки прилипли к пальцам леща, когда он оторвал одну руку, чтобы перехватиться еще выше. Подтянув туловище, он поставил сначала одну, а потом вторую ногу на нижнюю скобу и слегка попрыгал на ней. Не почувствовав слабины, он с облегчением выдохнул и продолжил подъем. Чем выше они поднимались, тем менее мокрыми и ржавыми становились перекладины. Лещ периодически останавливался и бросал взгляд вниз, чтобы убедиться, что Сонар не отстал, но тот неотрывно следовал за парнем, не приближаясь и не отдаляясь. Котомка леща болталась у андроида на плече. От необычной нагрузки мышцы леща начали болеть, руки непроизвольно дрожали, поэтому окончание подъема он встретил с радостью. Перевалившись через край скалы, он откатился в сторону и, раскинув руки, лег на спину. Шумное дыхание вырывалось из его груди, лоб покрыло испарина. Лук неприятно давил на спину, поэтому долго отлеживаться неподвижно не получилось. Лещ сначала сел, а потом и встал, обратив внимание, что небо уже начало сереть, а край горизонта окрасился в розовый цвет. Приближался рассвет. Сонар неподвижно стоял рядом. Парень огляделся, пытаясь сориентироваться. Света уже было достаточно, чтобы он увидел на некотором отдалении от них знакомую конструкцию. Платформа была сделана из досок и жердей и располагалась на самом краю разлома, из которого они только что выбрались. «Сеть нужна, чтобы вылавливать наших умерших», — догадался Лещ. «Но зачем они вам?» «Геннер делает вскрытие трупов, чтобы узнать, не возникли ли генетические отклонения. Геном первых колонистов был изменен для лучшей приспособляемости к двойной силе тяжести и составу атмосферы». «И каковы результаты?» — прищурившись, спросил Лещ. «Все в полном порядке», — успокоил Сонар. «За 5 веков никаких генных аномалий не появилось». «Ну, хоть кто-то хорошо делает свою работу», — скривился Лещ. «Ладно, проехали», — махнул он рукой. Сонар протянул Лещу его котомку. Парень снял лук и колчан, закинул за спину сначала котомку, а потом все остальное. «Не забудь о нашем уговоре». «Я андроид и никогда ничего не забываю», — ответил Сонар. «Как мне дать знать, что я вернулся?» «Мы будем следить за тобой через спутник. К моменту твоего спуска в провал шлюз уже будет открыт». «Ну, тогда счастливо оставаться», — криво улыбнулся Лещ и, развернувшись, направился в сторону спящего поселения племени Свежего Ветра. Он шагал, не оглядываясь, глядя, как мир снова оживает. Медленно возвращались краски и запахи. Сапоги леща сбивали росу с высокой травы, а его легкие наполнял свежий ветер. Он твердо знал, куда и зачем он идет, и эта уверенность придавала сил. Когда из-под ног вспорхнула птица, руки леща на автомате вскинули лук. Сонный фазан, хотя какой это фазан, Ксенар просто подобрал наиболее соответствующее название для инопланетной птицы, не успел далеко улететь. Пластиковая стрела пробила птицу насквозь, и та рухнула на землю, ломая зеленые стебли луговой травы. Лещ подскочил к своей добыче. «Вот и обед!» — обрадованно воскликнул он. «День определенно будет удачным». Вырвав стрелу, он вытер ее о траву и спрятал обратно в колчан, а птицу подвесил к поясу. Миновав огороды, Лещ направился к мосту и уже через 40 минут открывал засов на воротах. Переправившись на другую сторону, он нырнул под мост, где на берегу реки выпотрошил и вымыл свою добычу. Парень наковырял ножом глины и толстым слоем обмазал фазана прямо по перьям. Весенний паводок оставил на гальке под мостом много сухой древесины, и скоро птица уже запеклась в углях, а Лещ в предвкушении сидел рядом. Тушка была небольшой и быстро приготовилась. Лещ палочкой выкатил ее из костра. Глиняная корка в некоторых местах потрескалась, от нее валил пар, который быстро таял в холодном утреннем воздухе. Глина снималась вместе с перьями и шкурой, открывая нежное, сочное мясо. Лещ, обжигая пальцы, вырывал крупные куски и, почти не жуя, глотал их. Молодой, недавно оправившийся от болезни организм требовал высококалорийной пищи. Насытившись, он закопал кости, а костер залил водой. Хотелось полежать на бережке и подремать под журчание реки, но Лещ планировал подняться на дальнее пастбище до того, как начнется жара. Чуть расслабив пряжку на ремне, он подхватил с земли свои вещи и быстрым шагом пошел по круто уходящей вправо тропинке. Холм дальнего пастбища встретил его зеленым разнотравьем, над которым кружились насекомые. Протоптанная животными тропинка закончилась вместе с подъемом, и дальше Лещ шел прямо по траве. Один раз он остановился, чтобы нарвать сухих травинок для пополнения запаса трута. Карту доставать пока не было смысла. Местность была парню знакомая. Цепочка холмов поднималась уступами, плавно переходя в горную гряду. К Каждая следующая ступенька была уже предыдущей, характеризовалась более скудной растительностью и более частыми каменными проплешинами. Красное солнце приближалось к зениту и сильно припекало. Лещ скинул куртку и обвязал ее за рукава вокруг пояса. Это немного сковывало движение, зато ветерок теперь мог задувать в ворот рукава рубахи и немного охлаждать разгоряченное тело. Нос подсказал о наличии еды до того, как ее увидели глаза. Тяжелый, одуряющий запах земляники висел в воздухе. Лещ отыскал взглядом знакомые листочки и свернул в сторону. Полянка была небольшая, но кустики росли плотным ковром. Ягоды переспели. Некоторые уже начали желтеть и подсыхать, но лещ все равно обрывал лакомство и целыми горстями забрасывал в рот. Он достал из котомки бутылку белковой смеси и начал запивать ею ягоды. Вкус смеси уже не казался таким противным. «Вот так, не имея ученой степени, я усовершенствовал протеино-витаминную смесь», — рассмеялся про себя парень. Он достал из котомки все бутылки, отпил из каждой по глотку, а освободившееся пространство под крышки набил белыми ягодами, после чего снова сложил все в котомку и, довольный, пошел дальше. Через час он уже поднялся на второй холм. Отсюда открывался отличный вид. Пройденный маршрут был как на ладони. Сплошной зеленый ковер с черной кляксой посередине, местом первой посадки генобака. Лещ присел прямо на траву и некоторое время размышлял, как все могло бы сложиться, если бы кубический модуль конструктора тоже приземлился на этом холме 5 веков тому назад. Он представлял себе город из стекла и бетона, красиво одетых улыбающихся людей, которых не гнетут глупые табу. Общество, где симпатичные друг другу люди могут свободно строить отношения и создавать семьи. Еще не поздно все исправить, вот только его судьба уже предрешена. Парень решительно поднялся и, круто развернувшись, пошел спасать то, что еще можно было спасти. Глава 7. Оседлать паука. Минуты складывались в часы, часы в дни, а лещ продолжал уверенно пробираться среди скал. Не раз встречались дикие козы, но парень не утруждал себя охотой, решив не отвлекаться и быстрее достичь цели своего пути. Белковая смесь, настоянная на землянике, стала гораздо вкуснее, так что лещ обходился ею одною. Воды также было вдосталь. Горы изобиловали стекающими с вершин ручьями. Чем выше поднимался лещ, тем холоднее становились дни и ночи. К исходу 4-х суток он в лучах заката увидел терраформ, точнее его часть. Треугольник одной из опор выглядывал из-за каменного склона горы. До него было еще пара километров, которые необходимо было пройти, точнее, проползти по каменной осыпи. Обвал произошел давно, и пространство между камнями успело забить мелкая пыль, которая их сцементировала, но все равно продвигаться приходилось осторожно. Лещ прикинул расстояние и понял, что сегодня, как бы ему ни хотелось, до цели он не доберется. Он спустился чуть ниже, где при подъеме заметил интересную природную конструкцию. Каменные валуны накрыла съехавшая со склона плита, создав что-то похожее на собачью будку. «Отличное место для ночлега», — вынес он вердикт, исследовав вблизи эту конструкцию. «И от ветра укроет, и от внезапного дождя». Пол был сравнительно ровным. Пара мешавших камней была выброшена наружу, и лещ расстелил свое видавшее лучшие дни одеяло. Наполовину опустевшая котомка легла вместо подушки, а сам парень выбрался наружу и, усевшись на крыше своего временного жилища, стал наблюдать, как удлиняются тени. Ноги гудели, саднили мелкие ссадины, покрывшие кисти рук, но, несмотря на общую усталость, близость к конечной цели пути будоражила сознание, отгоняя сон. Лещ просидел на гранитной плите до самой темноты, наблюдая, как на небе проявляются звезды. Ночной небосклон в горах был совсем не такой, как на равнинах. Звезд было гораздо больше. Привычные созвездия казались ярче и крупнее. Вот и сейчас лещ наблюдал за невиданным прежде небесным объектом. Крупный белый огонек медленно двигался по небосклону. Возможно, это и есть тот самый спутник, через который великие отцы обещали наблюдать за парнем. Интересно, видят ли они его сейчас? Лещ поднял руку вверх и помахал. Огонек безучастно продолжал ползти по небу и вскоре скрылся за горизонтом. Проводив его взглядом, лещ спрыгнул вниз и забрался в свою каменную берлогу. Утро выдалось ненастным. Лещ успел справить естественные надобности, позавтракать, выцарапать на стене своего временного жилища надпись «Здесь был лещ», а сырой туман все еще висел вокруг. Красноватые отблески, пробивающиеся сверху, показывали, что солнце уже встало, но молочная пелена и не думала расходиться. Передвигаться в таком тумане было опасно, и парню не оставалось ничего другого, как ждать. Когда поднявшийся ветер сдул надоевшую белую мглу, Лещ достал карту. Зеленая нить оптимального маршрута показывала, что ему нужно идти не напрямик, как он хотел, а слегка забирать вправо. Возможно, так дольше, но зато уж точно легче и безопаснее. «Рисковать собой мне нельзя. От меня зависит будущее целой планеты», — ухмыльнулся про себя Лещ. Он сложил слегка обтрепанную по краям карту во внутренний карман куртки и начал подъем. Через некоторое время Лещ стоял на скальном уступе и, задрав голову вверх, рассматривал модуль терраформирования. Вблизи его истинные размеры осознавались с трудом и поражали до глубины души. Огромный шестиногий паук прицепился к склону горы, прижав к ней свое ромбовидное брюшко. Машина выполнила свою миссию много лет тому назад и сейчас возвышалась памятником человеческому гению. Лещ представил себе, в какой восторг мог бы прийти поселковый кузнец, если бы ему доставили такую груду металла, и не смог скрыть улыбки. Теперь нужно понять, где здесь перед, а где зад, чтобы найти шлюз. Лещ потратил 20 минут, бродя под брюхом паука, среди труб разного диаметра, соединявших машину и скалу под ней, пока не обнаружил подходящие прямоугольные очертания. Были еще круглые реактивные дюзы посадочных двигателей, но это было явно не то, что ему было нужно. Он немного отошел в сторону и, достав пульт, нажал первую кнопку. Раздался громкий металлический визг. Двери шлюза сдвинулись, и Леща сбил с ног поток затхлого воздуха. Кашляя от поднятой пыли, он отполз в сторону и, закрыв рот и нос рукавом куртки, стал смотреть, как в медленно оседающих пыльных завихрениях открывается черный провал входа в ангар. Когда люк открылся полностью, а горный ветер унес поднятую пыль, Лещ подошел ко входу в терраформ. «Отлично! Просто замечательно!» — выкрикнул он. «Теперь осталось только вернуться обратно и попросить Геннера вырастить мне крылья, чтобы я мог взлететь и добраться до этого люка». Как Лещ помнил из демонстрационного ролика, терраформ должен садиться так, чтобы между днищем и поверхностью планеты оставалось 2 метра. Именно на такое расстояние рассчитано выдвижение аппарели ангара, что обеспечивает удобный выезд судна на воздушной подушке и его свободное передвижение под днищем. Скорее всего, эти требования при посадке были соблюдены. Вот только тогда склон горы покрывал ледник, который в процессе терраформирования сошел, обнажив голую скальную породу. Теперь от поверхности до края выдвинутой аппарели было более 3 метров. Спутник этого не мог показать, и даже если б мог, Лещ вряд ли забрался бы сюда вместе с лестницей. Парень стоял и, нахмурившись, бросал мелкие камешки в черный провал ангара, генерируя и тут же отбрасывая идеи. «Груда камней в качестве подставки слишком долго и трудоемко. Кошка с тросом, не из чего изготовить зацеп. Да и чтобы сплести достаточно крепкую и длинную веревку, придется или спускаться обратно в холмы, или распустить на полосы всю одежду. Придется снова воспользоваться пультом». Лещ мысленно поблагодарил предусмотрительного Ксенера и, помня о недавнем событии, отошел от терраформа подальше. Как оказалось, не зря. Едва он нажал на вторую кнопку, огромный модуль весь заскрипел и затрясся так, что с вершины горы посыпались камни. Переждав камнепад, Лещ побежал исследовать днище машины, но новых отверстий в монолитном корпусе не появилось. На торце их тоже не было, значит, технические люки находятся наверху. Корпус машины располагался горизонтально над каменным уступом, а вот ноги опоры далеко раскинулись вверх и вниз по склону. Если подняться по скале наверх, то, возможно, по одной из ног можно будет забраться на крышу модуля. Лещ хлопнул себя руками по бедрам, выбив из штанов облачка пыли, и решительно начал подъем. Понадобилось больше часа, прежде чем парень добрался до того места, где стальная опора глубоко уходила в тело скалы. Рассмотрев ее поверхность, Лещ увидел огромные отверстия, сквозь которые просматривались какие-то толстые кабели и небольшие выемки размером с кулак, идущие в шахматном порядке. Некоторые из них были наполовину наполнены водой, другие – спрессованной пылью, но еще оставалось достаточно места, чтобы зацепиться пальцами. Не возникало сомнений в их искусственном происхождении. Лещ потер подбородок, раздумывая, стоит ли тащить с собой котомку. Угол наклона опоры был весьма крут, да еще и ветер внезапно усилился. Но кто знает, что его встретит внутри древнего механизма, а значит, все свое берем с собой. И он начал карабкаться. Рука-нога, рука-нога, рука-нога. Прижаться к нагретому солнцем металлу, отдышаться и снова. Рука-нога, рука-нога. Капли пота стекали по лбу юноши и капали с носа, но он упрямо полз вверх. Добравшись до того места, где у стальной ноги было колено, он едва не сверзился вниз. Конструкция перестала прикрывать его от ветра, и тот резким порывом ударил парню в лицо. Капюшон куртки надуло, как парус, и лещу стоило больших усилий, чтобы удержаться на гладкой поверхности. Прижавшись к ней плотнее, он осторожно выглянул за край и увидел то, что искал. На ромбической крыше терраформа темнело 6 круглых отверстий, по одному возле каждой опоры. Он перевалил через край и аккуратно развернулся. Вид отсюда открывался просто невероятный. Заснеженный каменный кряж поднимался почти до небес и сплошной отвесной стеной тянулся до самого горизонта, теряясь в дымке. «Так вот, где проходит край Ойкумены», — подумал Лещ. «Камень и лед с одной стороны, лава и грязь с другой, и в этом котле заперты и медленно варятся почти 25 тысяч человек. А над ними висит плотная крышка из традиций и запретов, которая стравливает пар свежих идей, логических умозаключений и конструктивной критики, и не дает им накопиться». Лещ вспомнил, как на уроках доводил старейшин своими вопросами до ступора. Сначала они ссылались на непостижимую волю великих отцов, потом отмалчивались на все его попытки поглубже разобраться в сути окружающих явлений. Закончилось тем, что дед Хмель торжественно объявил о досрочном окончании лещом школы, а отец начал брать его с собой на выпас. Сейчас, с высоты прожитых лет, точнее, благодаря закачанным в себя мнемограммам, Лещ понимал, что от него тогда просто избавились. Убрали подальше от других детей, чтобы он не мутил воду и не портил налаженный воспитательный процесс. И следует признать, что план старейшин сработал. Лещ переключил свое внимание с поиска смысловых фундаментов существования племени на выполнение ответственной общественной задачи, доверенной ему в столь раннем возрасте. Но бунтарский огонь не угас, он продолжал тлеть, накапливая силы, и в итоге сорвал с парня розовые очки, закрутил его в смерче событий. Лещ вздохнул и начал спуск ногами вперед. Физический спуск дался легче, но психологически было очень тяжело нащупывать носком сапога каждую выемку. Добравшись до ровной поверхности, Лещ обессиленно привалился к опоре и первым делом утер рукавом лоб, а потом надолго присосался к фляге. 5 минут отдохну и пойду», — уговаривал он себя. «Ну хорошо, 10 минут», — уточнил он после того, как отпущенное время истекло, а дрожь в руках еще не прошла. Солнце уже начало клониться к закату, на сражение с Железным пауком ушло полдня. Лещ не отказал себе в удовольствии пройтись по крыше модуля терраформирования и подошел к краю, чтобы посмотреть вниз. «Высоко!» – присвистнул он и, отступив назад, направился к ближайшему техническому люку. «Опять лестница!» – скривился он, но потом рассмотрел, что она состоит всего из одного пролета. Но, как оказалось, радовался он рано. Спустившись в переходной тамбур и пройдя через кремольеру люка, он вышел на решетчатый балкончик. Под ним раскинулась мешанина труб и цистерн разного размера, опутанных проводами, и над всем этим стальным хаосом простирались лестницы и пандусы. «Эй!» — крикнул Лещ, и его голос эхом заметался под стальными сводами. «Где лифт?» Не то чтобы он действительно ждал ответа, просто нужно было сбросить накопившееся нервное напряжение, и бездушные внутренности терраформа для этого вполне подходили. «Добро пожаловать, дорогой гость!» — бурчал он себе под нос, спускаясь по сотой за сегодня ступеньки. «Хлеб-соль, надеюсь, вам у нас понравится!» «Конечно, конечно!» — елейно прошептал он, изменив голос. «Здесь так интересно. Вот только непонятно, что это за штуковина болтается под потолком. А мы вам сейчас расскажем и покажем. Надеюсь, вы взяли с собой одеяло, потому что за день мы туда дойти не успеем», — саркастически произнес он, снова сменив голос. Некоторые лестницы вели в тупики, точнее, к неким агрегатам, висящим в их конце, так что Лещу приходилось сначала свешиваться через перила и визуально прокладывать себе маршрут, прежде чем начинать спуск на очередной уровень. Мешанина труб усложняла этот процесс, что не добавляло парню хорошего настроения. Но так понемногу, шаг за шагом, ступая по гулким лестницам, он добрался до нижнего яруса. Свет с потолка сюда не доставал, но хватало настенных светильников, и все они, в отличие от коридоров Генобанка, работали. Так, продвигаясь по над стенкой, Лещ добрался до ангара. Люк был открыт, и, войдя внутрь, он в лучах дневного света, бьющего из открытого шлюза, увидел ховертрек «Марс-800». Двухметровая четырехместная машина стояла в самом центре и выглядела как новая. Судя по выбросу затхлого воздуха при открытии шлюза, помещение ангара все это время было герметичным, а значит, машина стояла на консервации и должна завестись. Вот только толку от этого мало, так как аппарель не достает до земли. Лещ с сожалением отошел от транспортного средства и начал искать то, зачем сюда пришел. Все четверо андроидов лежали в контейнерах у дальней стены ангара. Лещ было подумал, что они так и не проходили активацию, но выступившая на их ботинках соль говорила обратное. Аву продолжительное время ходили пешком по снегу, но все это было несущественно. Главное, что там у них внутри. Лещ расстегнул комбинезон на груди крайнего робота и надавил на ключицы. Ничего не произошло. Внутри парня все похолодело. Он навис над андроидом и надавил сильнее, используя вес своего тела. Раздался щелчок, и грудной отсек отошел. Лещ подцепил его пальцами и откинул. В гнездах лежали две гафниевые батареи. Заряд индикатора на каждой замер на уровне 88%. «Есть!» — радостно воскликнул парень и, вскинув вверх кулак, подпрыгнул в воздух. Но, быстро опомнившись, побежал вскрывать других андроидов. Но у всех были такие же цифры. С неопадающей улыбкой Лещ вынимал батареи и складывал в свою котомку. Туда же отправился иглопистолет, который он вытащил из кобуры на поясе одного из охранников. Ноша получилась нелегкой. Парень представил свой подъем наверх по нескончаемым лестницам, потом карабканье по форме терраформы и резко сник. Он еще раз бросил взгляд на замерший посреди ангара ховертрек. «Была не была, что я теряю в конце концов?» – подумал он, и по боковой лесенке поднялся на гибкое ограждение. Четыре сиденья, багажное отделение, приборная панель со штурвалом, лобовое стекло. Пока все понятно. Лещ забрался в кресло водителя и взялся за штурвал. Теоретические навыки управления подобными судами благодаря мнемограммам у него имелись. Осталось проверить их на практике. Парень щелкнул тумблером, и приборная панель ожила. Загорелись индикаторы уровня заряда, закрутился гироскоп и компас. 100%? Да им, похоже, не пользовались. Обрадовался Лещ. Он включил зажигание. Раздалось все нарастающее гудение. Машина вздрогнула и немного приподнялась над полом. Лещ легонько надавил педаль газа. Гудение усилилось, и ховертрек поехал вперед, прямо в сторону открытого шлюза. Парень повернул штурвал вправо, и ховертрек послушно сделал разворот и начал нарезать круги по ангару. Адреналин забурлил в крови, и Лещ снова развернул машину в сторону аппарели и подал максимальный газ в вертикальные сопла. Ховертрек вылетел из шлюза, как пробка из бутылки. Недолгий полет завершился падением, от которого зубы Леща клацнули, а сама машина пошла юзом, но парню удалось справиться с управлением и выровнять свой транспорт. Он сбросил газ и остановился. Котомка с батареями, лежавшая на соседнем сиденье, скатилась вниз, и он перегнулся, чтобы ее достать. Развязав горловину и убедившись, что с ценным содержимым все в порядке, он переложил котомку, а также лук с колчаном в грузовой отсек. Спрыгнув на землю, Лещ осмотрел ховертрек со всех сторон и не обнаружил никаких повреждений. Забравшись обратно в салон, включил зажигание. Тревожная индикация на приборной панели отсутствовала. В мерном гудении сопел не было никаких посторонних звуков. Лещ еще немного погонял ховертрек по площадке, а потом направил транспорт в сторону каменного уступа, плавно перевалил через него и скрылся из виду. Пыль на площадке медленно оседала. Шум двигателя затихал вдали. В открытый шлюз терраформа, как в распахнутый в немом укоре рот, задувал ветер, заставляя язык аппарели слегка покачиваться. Глава 8. Сумасшедший овод. Сначала Лещ ехал осторожно, лавируя между валунов и объезжая разломы, но потом, убедившись в мощности и надежности машины, спроектированной для покорения просторов чужих планет, начал перелетать трещины, которые раньше объезжал. Чем меньше становился угол спуска, тем сильнее он прибавлял газу, желая побыстрее доставить андроидам свой груз. Добравшись до ровной поверхности, он утопил педаль в пол. Ветер свистел, растрепывая волосы, громко гудел двигатель, цифры на спидометре показывали 55 км в час. Знать, как управлять мощной машиной и самому давить на газ – разные вещи. Леща обуревал восторг. Он кричал и улюлюкал, закладывая виражи, не сбавляя скорости, съезжал со склонов холмов. Медальон брачного разрешения от тряски вылетел из-за пазухи и теперь скакал на веревочке в такт прыжкам ховертрека. Когда показался мост и пришлось затормозить перед закрытыми воротами, он почувствовал легкое разочарование, что его поездка так быстро закончилась. Лещ выключил двигатель и спрыгнул на землю. Медальон, спружинив от груди, легонько стукнул его по подбородку. Лещ потянулся, чтобы заправить его обратно за ворот рубахи, но его рука замерла на полпути. Он посмотрел на закрытые ворота моста, потом похлопал ховертрек по гибкому ограждению и обратно забрался в кабину. Двигатель взревел. Лещ резко развернулся и поехал в сторону ущелья. Есть не хотелось. Во всем теле ощущалась приятная легкость. Было желание ехать без остановок, куда глаза глядят, наблюдая, как горы сменяются равнинами, форсировать реки, перепрыгивать мелкие ручьи, оставляя за собой облака пыли или полоску погнутой травы, но цифра 71% на индикаторе заряда батареи ховертрека охлаждала пыл. Достигнув озера, парень сделал остановку, чтобы набрать воды во флягу и двинулся дальше. Ущелье, по которому племя исхода топало полтора дня, он преодолел за час. Плато встретило леща знакомым ветром. В этот раз он решил выбрать другой путь, посчитав, что по ровной местности доберется быстрее за счет повышенной скорости, которую сможет развить его транспорт. И был прав. Юношеский азарт затмил осторожность, и, преодолев плато, он промчался напрямик через земли чужого племени. Видел ли его кто, осталось загадкой. Даже если так, вряд ли наблюдатели смогли разглядеть его в кабине летящего со скоростью ветра ховертрека. Ориентируясь на подсмотренную в карте старейшины крота схему и пограничные столбы, Лещ к вечеру добрался до границы племени звенящих ручьев. Он спрятал ховертрек во вражке, переложил гафневые батареи и оставшиеся бутылочки с белковой смесью из котомки в багажный отсек и быстрым шагом направился в сторону видневшегося вдали поселения. Иглопистолет он на всякий случай взял с собой. «Как будто к себе домой вернулся», — удивлялся парень. Тот же плетеный из жердей забор, такие же домики и даже пятна грязи на чумазых лицах детворы, ковыряющиеся в песочнице, были идентичными. Найти общинный дом тоже не составило труда. 9 старейшин сидели на крыльце. 10-й стоял рядом, что-то втолковывая низкорослому кряжестому мужчине. Лещ выделил среди сидящих носителя посоха с обсидиановым навершием и поклонился ему. «Меня зовут Лещ. Мне исполнилась 15-я весна, и с разрешения совета старейшин племени Свежего Ветра я пришел выбрать себе жену». Он приподнял висящий на шее бронзовый кругляш и показал его патриархам племени. Глава совета поднялся и протянул руку. Лещ стянул через голову веревочку и опустил медальон в руку старика. «Добро пожаловать на земли племени звенящих ручьев, Лещ из Свежего Ветра», — проскрипел глава совета. «Мы чтим традиции и разрешаем тебе выбрать себе жену. Смотрины начнутся завтра, а пока можешь отдохнуть с дороги». И он, повернувшись боком, указал рукой на двери общинного дома. «Спасибо, но я не устал. Если позволите, я прогуляюсь по поселку, пообщаюсь со знакомыми». Лещ попробовал увильнуть от предписанного ритуала. Старики и старухи переглянулись. «Ты гость», — наконец произнес глава совета. «Не вижу повода отказать тебе в этой прогулке. Я даже сопровожу тебя. Кого конкретно ты бы хотел увидеть?» «Альху», — чуть было не произнес Лещ, но сдержался. «Я успел подружиться с оводом из вашего племени», — соврал парень. «Он сейчас здесь?» «Он теперь все время здесь», — опустил взгляд старик. «У меня плохие новости для тебя, Лещ. Овод год назад ушел за женой здоровым и полным сил парнем, а вернулся сильно не в себе. Он перестал узнавать родных, Все время улыбается, пускает слюни и ведет себя, как маленький ребенок. Наш знахарь пытался его излечить, но не смог. С тех пор мы держим его в доме и не выпускаем на улицу». «А как же его жена?» — воскликнул Лещ. «Брачный ритуал не был завершен должным образом, так что девушка, которую он привел, или точнее, которая его привела, не является ему женой, хоть и живет с ним в одном доме и ухаживает за беднягой». «Я все равно хотел бы его увидеть», — срывающимся голосом произнес Лещ. Старейшина неправильно, на счастье Леща, истолковал его просьбу и поспешил показать дорогу. Во дворе нужного дома они встретили невысокую худенькую женщину, которая кормила уток. Ее волосы, как и у всех замужних, традиционно были убраны под косынку. «Великие отцы!» — окликнул ее старейшина. «Да вернутся они быстрее!» — обернувшись, произнесла женщина. Ее глаза округлились, когда она увидела Леща. Парень, пользуясь тем, что стоял позади старейшины, резко приложил палец к губам и замотал головой. Альха поняла его жест и быстро овладела собой. «Чем могу помочь, мудрейший?» — произнесла она. «К нам пришел гость», — проскрипел старик. «Пока не начались смотрины, он хочет повидать знакомых и первым делом решил проведать твоего...» Старик замялся. «Подопечного». «Мы как раз собираемся ужинать», — произнесла Альха. «Проходите в дом». «Мне нужно распорядиться насчет завтрашних смотрин», — как-то быстро стушевался старик. «Так что я, пожалуй, пойду. Найдешь обратную дорогу к общинному дому?» — спросил он Леща. «Да, конечно», — кивнул парень. Когда старик скрылся за калиткой, Лещ развернулся и, поднявшись по ступенькам, вошел в дом. Едва закрылась входная дверь, как Альха бросилась ему на шею и начала покрывать лицо поцелуями. «Великие отцы, как же я соскучилась!» — шептала она. «Лещ, милый, я знала, что рано или поздно ты придешь ко мне». Опешивший Лещ стоял и не шевелился. Ему, конечно, льстило такое внимание к своей персоне, но как реагировать на объятия и поцелуи он не знал. Наконец он взял девушку за плечи и отстранил от себя. Она сильно изменилась за это время. Скулы заострились, от глаз поползли мелкие морщины. Но она все равно оставалась самой красивой в его понимании. «Мне столько нужно тебе рассказать», — произнес он, любуясь ее лицом. «Этот мир не такой, каким кажется». «Да», — согласилась она. «Этот мир жестоко абсурден». Девушка отвернула голову, но Лещ успел заметить, как из ее глаз брызнули слезы. «Что случилось?» «Пойдем покажу», — сказала Альха и прошла дальше в дом. В просторной комнате на расстеленном на полу одеяле сидел незнакомый Лещу смуглый парень. Он играл вырезанными из дерева фигурками животных, с силой сталкивая их между собой, отчего рога у некоторых были обломаны, и, похоже, уже давно. Заметив вошедших, парень приветливо замахал зажатыми в руках игрушками и растянул рот до ушей. «Угу!» — произнес он. Из его ноздри вырос пузырь соплей, но это его, похоже, ни капельки не беспокоило. «Кто это?» — удивленно воскликнул Лещ. «Ты что, не узнаешь?» — криво улыбнулась Альха. «Это твой знакомый и по совместительству мой неудавшийся жених Овод». Альха достала из кармана платья платок и вытерла Оводу сопливый нос. «Он что, того?» — замялся Лещ. «Да, был настолько поражен моей красотой, что сошел с ума», — пояснила девушка, возясь возле печи. Она достала ухватом чугунок и деревянной ложкой и наложила из него в тарелку кашу. Попробовала ее, и, сочтя вкусовые ощущения или температуру варева достаточной, присела на корточки перед огукающим парнем. «А если серьезно?» — нахмурился Лещ, наблюдая, как Альха пытается запихнуть кашу в рот великовозрастного имбецила. Тот капризничал и мотал головой, из-за чего половина еды вываливалась ему на рубашку и стекала по ней на одеяло. «А если серьезно, то Овод пытался завершить брачный ритуал, не доведя меня до поселения своего племени», — скривилась Альха. «Он решил, что раз нам все равно суждено это сделать, так почему бы не начать прямо сейчас?» «Я плохо помню, как покинула родную долину. Сознание было как в тумане. Вроде только что был вечер. Я умоляла отца дать мне попрощаться с тобой, и вот уже вокруг ночь, а малознакомый мне человек стягивает с меня одежду. Я сразу поняла, что сопротивление или разумные аргументы его не остановят, поэтому сказала, что я не против. Только попросила его сначала накормить меня. Он разжег костер, достал свои нехитрые припасы, которыми мы перекусили. Потом он выпил чаю и заснул, а проснулся уже таким. Я обыскала его котомку, нашла кусок бересты с картой и за несколько дней довела его сюда. С тех пор так и живем. Она поднялась с корточек и бросила тарелку на стол. Потом достала из-за печи глиняный кувшин, налила полчашки темной жидкости и, добавив в нее ложку меда, напоила овода. В отличие от каши, напиток тот выпил с явным удовольствием и снова сконцентрировал все свое внимание на игрушках. «Почему ты его не бросишь?» – спросил Лещ. «Не все так просто», – прошептала Альха. «Помнишь наши споры?» «О полезных свойствах растений? Конечно!» «В ту ночь мне повезло», – грустно улыбнулась девушка. Она протянула руку и сорвала желтый цветок с куста, который рос в горшке на подоконнике. «Бесполезных трав практически нет», — продолжила она, вертя цветок между пальцами. «Как оказалось, если переборщить с дозировкой, то отвар нагопута заплетает не только ноги, но и мозги. Пока овод ходил к ручью мыть руки, я успела нарвать цветков с растущего рядом куста и набросать их в котелок с чаем. Одна беда — организм самоочищается от дурмана в течение 2 суток, поэтому я вынуждена жить в одном доме с этим чудовищем и продолжать поить его отваром». Альха снова прижалась к Лещу и разрыдалась. «Теперь твои мучения окончены», — произнес Лещ, поглаживая девушку по спине. «Мир скоро изменится, и мы сможем быть вместе». «Правда?» — Альха подняла на него свои заплаканные глаза. «Правда», — подтвердил Лещ и рассказал любимой свою историю. В процессе рассказа пришлось достать из карманов пульт от шлюза терраформа, иглопистолет и бумажную карту. Пластиковый лук, стрелы и аптечка тоже выступили в качестве доказательств. Альха была поражена, но ее гибкий ум принял рассказ Леща и поверил в его правдивость. «Давай дождемся ночи и убежим», — страстно прошептала она. «Зачем такие сложности?» — воскликнул Лещ. «Брачный ритуал не завершен, а значит, ты свободная девушка и можешь наравне с другими участвовать в смотринах. Завтра я выберу тебя и увезу обратно в родную долину. Поживем пока у великих отцов. Еда там, правда, не очень, зато все остальное тебе понравится. А твой неудавшийся жених пусть приходит в себя и ищет себе новую невесту. Хотя зачем ждать завтрашнего дня? Собирайся». Альха оглядела комнату, потом себя, запустила руку в карман платья и выбросила на пол платок, которым ранее утирала оводу сопли. «Я готова», — произнесла она. «Вот и отлично. Пошли к старейшинам». Лещ подобрал с пола свои вещи. Пульт, карту и аптечку в котомку, пистолет за пояс, лук и колчан на плечи. И, взяв любимую за руку, вышел с ней из дома. Солнце почти скрылось за горами, и улицу прорезали длинные тени. Пара быстро добежала до общинного дома. «Подожди меня здесь», — попросил Лещ, и, взбежав по ступеням, постучал в двери. Уже знакомый ему старик распахнул вход в жилище. «Я уже провел смотрины», — выпалил парень. «И хочу незамедлительно отправиться вместе со своей невестой в обратный путь». «Утро вечера мудренее», — начал старик. «Согласен», — перебил его Лещ. «Но я в своем праве». Старик пожевал губами и нехотя кивнул. «Кто же твоя избранница, Лещ из племени Свежего Ветра?» — спросил старейшина. «Альха». Парень отступил в сторону и показал рукой на стеснительно стоявшую на площади девушку. Она уже была не одна. Их вечерняя пробежка по поселку привлекла внимание, и на площадь стал стекаться народ. «Но это невозможно!» — воскликнул старик. «Вы ведь из одного племени, а заветы великих отцов запрещают заключать брак между соплеменниками». «Это если в пределах одного племени, а тут другая ситуация. Я получил разрешение и преодолел сложный путь. Она свободная девушка и может принимать участие в смотринах. Я выбираю ее», — с нажимом произнес Лещ. «Но она ухаживает за больным женихом, и если он выздоровеет, то найдет себе другую. А она не должна чахнуть, растрачивая свою молодость на уход за сумасшедшим». «Это так, Альха?» — крикнул он. Я не связана брачными узами с Оводом и прошу совет разрешить мне участвовать в смотринах, так как я хочу иметь нормальную семью и детей», — подтвердила Альха. Народу на площади все прибывало. Из общинного дома на крик вышли остальные старейшины и замерли понад стенкой. Старики начали перешептываться. Один из них подошел и что-то произнес на ухо главе совета. «Мы разрешаем тебе, Альха, участвовать в смотринах, и мы разрешаем тебе, Лещи, выбрать невесту, но только не Альху. Вступать в брак с соплеменником — это табу, независимо от того, где и когда это происходит». «Опять эти табу!» — скрипнул зубами парень. «Лещ, ты обещал!» — вскрикнула девушка и кинулась к крыльцу, но две женщины подхватили ее под руки и удержали. «Сорока, водомерка!» — отдал распоряжение глава совета. «Отведите Альху обратно домой и проконтролируйте, чтобы она осталась там до утра». Лещ в бессилии наблюдал, как его недавно обретенную любовь уводят с площади. Он сбежал по ступенькам и хотел последовать за ней, но дорогу ему заступили взрослые мужики с нахмуренными лицами. «Прочь с дороги!» — крикнул он от волнения, дав петуха. Но те даже не пошевелились. Тогда он выхватил из-под куртки иглопистолет и, переведя режим на парализующие иглы, начал стрелять. С тихим чпокающим звуком пистолет дергался в его руках. Люди вздрагивали, когда в них впивались иглы и оседали на землю. Двое, трое, четверо. Лещ шагал вперед и расстреливал всех, кто преграждал ему путь. 8, 9, 10. Поднялась паника. Народ с криками рванул с площади. Женщины, удерживающие Альху, быстро забыли о поручении старейшины и с визгом умчались прочь. Девушка тут же подбежала к Лещу и спрятала лицо у него на груди. Парень водил дулом из стороны в сторону, но площадь опустела. Им с Альхой больше никто не угрожал. Бледные лица старейшин осторожно выглядывали из-за полуприкрытой двери общинного дома. Глава совета был единственным, кто остался стоять на своем месте. Его колени тряслись от страха, но ответственная должность не позволяла ему показать пятки. Он медленно приблизился к ближайшему из распростертых на земле тел и прощупал пульс. «Ты убил их!» – дрожащим голосом произнес он. «Нет, они просто спят глубоким сном. Очнутся через час». На самом деле Лещ не знал, как долго транквилизатор, содержащийся в иглах, действует на людей, и назвал период времени с потолка. «Великие отцы вернутся и покарают тебя!» — погрозил высохшими кулаками старик. «Они уже вернулись», — хотел ответить парень, но не успел. Низкий, протяжный, быстро нарастающий звук привлек его внимание. Парень огляделся, но ничего не заметил. Тогда он поднял глаза к небу и увидел огненный шар, спускающийся с небес по крутой траектории. Шар приближался и становился крупнее. Из него ударил светящийся конус, направленный острым концом вниз. Скорость полета начала замедляться. Летящий объект все приближался, и в темнеющем вечернем небе стало заметно, что это темный куб. Огненный конус при приближении расчетверился. Теперь языки пламени били с разных концов днища. Куб пролетел высоко над поселением и скрылся за крутым скальным массивом, отделявшим земли звенящих ручьев от земель племени Свежего Ветра. Лещ ожидал удара, но его не последовало. Гул достиг своего пика и резко стих. «Великие отцы послали огонь на наши головы!» — вопил старик, упав на колени. Лещ оглядел небосвод, по которому одиноко плыла крупная яркая звезда, и его осенила догадка. «Нет», — улыбнулся парень. «Они послали знамение о том, что скоро ваш мир изменится и что время табу закончилось». Пальцы, судорожно держащие иглопистолет, разжались, и он с глухим стуком упал на брусчатку. Лещ приподнял ладонями голову Альхи и крепко поцеловал ее в губы. Андреич Валюк. «Преодолеть табу». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, художники Челноков, Баранова, корректор Носова, редактор Патулапов. Озвучено в 2021 году специально для портала «Аудиокниги Клуб».